Глава вторая. Удивительно завлекала в свои сюжеты обыкновенная ночь. Она же разделяла собственное время на участки, каждый из которых напоминал Елисееву апокалиптическую зону. Они граничили друг с другом, они старались, чтобы он не ошибся, чтобы он точно знал, куда ему сначала, а куда следует двинуться после. Странным выглядело то, что он находился в узком периметре, огражденном колючей проволокой с одинаковыми серыми столбами. В определенных местах проходы образовывали перекрестки. Четко и ярко в глаза врезались белые указатели с черными надписями на них. Где были цифры? Были коды, но не было слов. А 237 СЕ. Только Елисеев не мог решиться. Он каждый раз останавливался, долго смотрел в ту сторону, которая должна была дать ответ. Но там был виден ничем не примечательный ландшафт. Кусты, пригорки, впадины, зелень и серость. Чуть дальше странные конструкции из металла. Над всем этим такое же мрачное небо и полная гнетущая пустота. Лишь один очень необычный звук, проникающий не снаружи, а появляющийся изнутри, из внутренней пустоты, той, которая и составляла все, что видели глаза Елисеева. И казалось, что данное не должно рождать вопросов, тем более сомнений. Только вот от чего так сдавливает дыхание? То, что за пустотой находится далеко? Он ведь знает об этом, еще знает о том, что защищает разделенное на фрагменты время, и то, что скрывает пустота, пока не может показаться на поверхности огромной лужи, которая сейчас по левую руку с мутноватой водой, на которую падает слабый отсвет только что появившейся луны, из-за туч, сквозь ветер, через пространство, опередив заблудившуюся мысль, намного опередив, что перепутались цифры и таблички. Кажется, они поменяли содержание. Цифра 8 сменилась на цифру 3. Цифра 6 неминуемо превратилась в девятку. Да и буквы не внушают никакого доверия. Что-то сродни андеграунду, что-то сходное с альтернативой, где нужно уметь разглядеть, запомнить, разгадать, где отсутствуют даже упоминания об общественном корыте, выставленном для тебя и для всех специально, сказав «кушать подано». И книги, и сны, и фильмы, передачи, интервью. Все, все, все, что предстоит вам сожрать на их глазах, не забыв при этом рассыпаться в комплиментах. А ближний к Елисееву указатель начал поворачиваться вправо. Скорый испуг ворвался ознобом. Ветер охлаждал вспотевшую шею и коротко стриженный затылок. Преодоление, только о чем все это? При чем здесь альтернативный выбор? И о чем хотят рассказать ему фрагменты из чужеродной антиутопии? О чем все это? Неужели лишь для того, чтобы появился он, тот, кого все вовлеченные в процесс именуют мертвецом? Елисеев тяжело дышал, несколько раз перевернулся сбоку на бок, не открывая глаз. Прошла минута. Цельное предложение, произнесенное на неведомом никому языке, нарушило пространство притихшей комнаты. Мертвец спокойно сидел, безразлично наблюдая за Елисеевым. Три раза до этого, сейчас четвертый, Елисеев имел возможность лицезреть необычное создание, которое даже отдаленно не имело ничего общего с тем, что находилось вокруг него, и оставалось удивляться тому, почему люди, находящиеся рядом, которые обязаны были обратить свое внимание на явление монстра, этого не делали. Они просто не видели, смотрели в его направлении и проходили мимо, быстро исчезали, а он нахально сопровождал взглядом некоторых из них. Кажется, старался запомнить, или это лишь виделось Елисееву, ведь он без всяких помех мог разглядеть чужака, запомнить настолько, что теперь точно знал. Никогда ему не удастся избавиться от того, что видит сейчас, стоя всего в 2 метрах, видя, как монстр бросает на землю бездыханное тело молодой девушки прямо на асфальт, рядом с потоком грязной воды, стремящейся к вмонтированной в поверхность дорожного покрытия решетки. Мертвец был высок ростом, широк в плечах, и если увидеть его со спины, то он ничем не отличался от обычного, очень крупного мужчины, наглого, уверенного в себе, с хозяйской поступью, но все же обыкновенного, такого, каких хватает. А вот если в профиль, еще хуже, если смотреть прямо, глянуть глаза в глаза с расстояния тех же 2 метров, которые сейчас отделяли Елисеева от явившегося на антиутопический перекресток мертвеца, лицо, не скрывающее жуткой синевы, нос, что лишь половина, то же самое о лбе, обрезанном, слишком узком. Кто захотел постараться, но не тронул волос, похожих на паклю, серую, сгнившую, выглядящую еще хуже, чем любая имитация. Такого произвести специально было нельзя, а рта и вовсе было не разглядеть. Губы, если и были, то казались лишними. Поэтому вперед выпирала массивная челюсть, которая наваливалась на такой же огромный подбородок. Но главное – глаза. Что можно было в них увидеть? И нужно ли было, показалось, что да, если посетила такая возможность. Чернота без примеси красного, только пропасть, в которой даже лед перестал существовать как физическое тело, превратившись во что-то большее, куда более холодное, умноженное на время. Представить сложно, лучше оценить, но постойте. Для этого необходима минута, а самое большее, что можно получить, это несколько секунд. Убрав всякую вероятность умножения, и именно от этого глаза мертвеца становились 7 в течение мгновения, сильнее и четче определяли облик, прятали за собой колоссальные параметры физической силы, и совсем в бледное пятно, во что-то неразличимое превращалось, сливающееся с общим мраком, темное одеяние мертвеца. Часы бывают безжалостными, бывают добрыми, иногда даже ласковыми. Все зависит от того, в какую сторону стремишься. Куда и что, где и как, что после. Есть ли разграничение между типовым графиком и тем, что, не спрашивая согласия, хочет втиснуть внутреннюю изнанку в рамки этого самого графика? А часы? Им безразлично. Лишь зеленый цвет, лишь давно привычные цифры. 4 лучше, чем 2, или наоборот. Чаще лучше 2. Еще приятнее, когда ровно 4 нуля. Ведь ночь в 9 из 10 случаев определяется утром. Глупо, и нужно согласиться с тем, что этого делать нельзя. Только каждая минута существует не только в нас. Она живет и помимо, рядом, вокруг, за дверью. От этого быстро закружится голова. Хорошо, что есть механизм, захлопывающий постороннее пространство, соединяющий в одно целое нас и не имеющий к нам никакого отношения циферблат, чтобы утро определяло ночь, чтобы 2 часа ночи всегда были лучше, чем 5 утра. Ведь 4 часа до пробуждения – тот срок, который всегда переиграет 1 час. Сновидению вполне достаточно 10 минут, может, 1, иногда пары мгновений. Казалось, на этом все, но нет. Есть еще физиология, есть степень усталости, а та самая внутренняя изнанка, которая настолько хитра и противна, что очень трудно с чем-то сопоставить. Почему, когда плохо, когда и без того тяжко, она неизменно добавляет мрачных красок? Сами вытаскиваем? Конечно, что нам еще делать, куда нам деться? Но разве я не пробовал? Разве не случилось это многократно со мной лично? Я старался, я убеждал себя. Но проклятая изнанка не была способна услышать. Она упорно стремилась к полному полуночному мраку. Она даже не могла удержаться в рамках какой-нибудь штампованной антиутопии. А мертвец был. Его можно было увидеть сразу за циферблатом с зелеными символами, которые этим мгновением застыли на отметке без 5 минут 4 ночи. Он был похож на размытую тень. Он не имел четких контуров, и казалось, что следующую секунду он обязательно растворится, будет поглощен, притаившийся в ближнем углу ночью, в глубине, в том, чего нет на самом деле, ведь должны заявить о себе стены, но нет, они предательски отодвигались все дальше и дальше. Верить не хотелось, но они покидали пределы квартиры, или это сознание смешивало с той самой обманчивой изнанкой, пытаясь поставить те вопросы, от которых сознательно уклонялся. Избегал, прятался, молчал, не принимая странных категоричных глаголов. Вот и сейчас больше всего на свете захотелось забиться в самый дальний угол, чтобы все это больше не имело места, чтобы силуэт мертвеца двинулся следом за стенами на улицу, в непроглядную тьму, где ничего, лишь вакуум, там ему место. Движением сбоку на бок, не прерывая сна окончательно, Елисеев избавился от мертвеца. Последний одномоментно оказался за стенами, которые, вытолкнув мертвеца, вернулись на свое место. Елисеев тяжело дышал, сидя на кровати, взял в руки телефон, но спустя несколько секунд положил его на прежнее место. Ночь не давала сделать звонок. Часы меняли крайние цифры, но ночь не спешила последовать их примеру. Кажется, что она разучилась двигаться. Она приглашала к себе, она звала за собой. И Елисеев поднялся на ноги, двинулся в сторону балконной двери, за которой маячил шарик желтого цвета. Единственный, настырный и страшно одинокий, похожий на самого Елисеева, случились еще 2 шага. Еще 2 пропасти удалось преодолеть Елисееву, следуя за зовом того, чего не существует. И не мудрено, что 3-й шаг стал избавлением. Виной тому стали оставленные за спиной часы, не последовавшие за Елисеевым, а уже в миллиардный раз подчинившиеся своему хозяину. После этого Елисеев очнулся окончательно. Он стоял, не дойдя одного шага до балконной двери. Он хорошо видел, что она чуточку приоткрыта. И еще желтый шарик отчетливо трансформировался в свет одинокого фонаря, освещающего край производственной базы, расположенный по курсу, прямо напротив дома Елисеева, а за базой вновь заявляли о себе типовые многоэтажки. «Какой сумбур! Скорей бы приехала Женька!» — подумал следователь, включая на кухне электрическое освещение. После, смешавшись с табачным дымом, пролетели 2 часа. Когда утро вступило в свои права и послышались все более явственные звуки со стороны, Елисеев вернулся на кровать. Полных полчаса ему не удавалось отключиться. В голове продолжали бороться 2 противоположные сущности. Одна требовала отдыха, другая не хотела оставить сложившееся положение без сиюминутного анализа. Силы их были примерно равны, и поэтому Елисеев то закрывал глаза, то вновь их открывал. Минуту тратил на то, чтобы вернуться к образу мертвеца, следующее уходило на то, чтобы с ним окончательно расправиться, отправив последнего в безапелляционное положение сугубо вымышленной реальности. Наступала 3-я минута, и она каждый раз пыталась свести в единое целое 2 предыдущие фазы. Это приводило к нестерпимому желанию уснуть. Можно посчитать, можно разделить, но в конечном итоге сон, получив дополнительные баллы со стороны физической усталости, взял верх, и Елисеев уснул. Облегчение данное не принесло, а напротив случилось то, чего Елисеев точно не желал. Замкнутое пространство в виде узкого длинного коридора, где между стенами какой-то метр, позади тупик, стена окрашена чем-то темно-зеленым, и нужно двигаться вперед. Все равно, что почти ничего нельзя разглядеть. Лучше, что свободное пространство ощущалось. Хуже — отсутствовала альтернатива, но нужно двигаться. Что спустя несколько секунд и начал делать Елисеев. Первые 10 шагов сопровождались сильным сердцебиением. Вместе с этим спина начала покрываться холодной липкой испариной, но ноги отмеряли расстояние уверенно, даже торопились, опережая испуганное сознание. Елисеев отчетливо ощущал этот парадокс, хотя понимал, что так быть не должно. Только вот все попытки восстановить нормальный ритм к успеху не приводили. Напротив, неприятный диссонанс лишь увеличивался. Нужно было понимать, что если так пойдет дальше, то через несколько секунд его тело потеряет связь с сознанием, вырвется вперед, и следом сразу произойдет самое страшное. Ведь именно от этого еще сильнее и яростнее стучит сердце. Ведь именно данная мерзость начала раздваивать зрение. Ладно, если проснуться. А если нет? Откуда эта катастрофическая мысль? Как она нашла себе место здесь? Нет, он не может проснуться. Он должен будет остаться здесь, в этом коридоре. Остаться навсегда. Там, где всего 1 метр с небольшим ширину. Где глухая стена за спиной и непроглядный мрак впереди тоннеля, которому нет конца, который затягивает себя все сильнее и сильнее, переворачивает сознание, заставляет ощутить. Нет, всего лишь вспомнить. Еще мгновение, и теперь получается, что необходимо вернуться назад. Но не в сторону тупиковой стены, а туда, где и осталось давно утерянное время, забытое, выкинутое нарочно, с умыслом, чтобы избавиться, чтобы можно было не возвращаться, а значит спокойно жить, нормально воспринимать действительность. Да, так, не иначе. Иначе нельзя, ибо мрак, ибо не будет ни одного шага вперед. Лишь бутылка, с ней мрачная компания странных личностей, которые, собственное отражение, которые быстро утянут на ту сторону, где уже не будет ничего нормального. Нет семьи, нет работы, нет маленьких жизненных радостей, нет новых и старых друзей, нет света, нет хорошего настроения. Лучше не продолжать. Слишком много примеров, избыточно количество воспоминаний о тех, кто не смог вырваться, кто остался в периметре жуткой рабочей окраины. Плохо сложилась судьба этих людей. Можно было бы сопоставить, вспомнить многих поименно. Присутствие нереальной реальности могло напомнить, но времени на анализ давать не собиралось. К тому же вдвое и неожиданно расширился коридор. Появились двери справа, слева, в глубине, на расстоянии 10 метров. Зажглась тусклая лампочка. Все стало на свои места. Елисеев видел свою сестру Катю. Катя была такой, какой видел ее в последний раз, больше 20 лет назад. Ему тогда исполнилось 25, Кате было 17, а вокруг них всех, везде и всюду бесновалось самое мрачное время из всех времен, которые когда-либо имели место. Но ведь неправда, а лишь внутренний мир. И не тот, что был частью того самого в те годы, а тот, что явился позже, спустя 10-15 лет, но точно не тогда, когда середина 90-х годов собирала свою страшную каждодневную дань. Люди умирали подобно мухам, кто от наркотиков, кто от самопального алкоголя, кто, не видя иного выхода, завязывал на шее веревку. Болезни, которые можно было бы вылечить, если бы не середина 90-х. Кто-то был убит, решив, что пришло его время получить все из ничего. Кто-то превратился во что-то лишь отдаленно напоминающее человека. Все было, был Елисеев. И в тот день еще живой была его сестра Катя. Нельзя сказать, что они когда-либо были дружны. Этого не было, скорее наоборот. И уж точно не в тот день, который так и останется бесконечным. Хотя сколько раз Елисееву удавалось убедить себя, что этот день ничем не отличался от других. За исключением. Но ведь все же только доказательство держалось недолго. Проходил час, иногда меньше, рушилась полноценность. Вновь что-то мешало, что-то путало. Необходимо было начать вновь, вернуться, но ведь проще было оборвать, заставить принять факт без наличия полного доказательства. Так проще, но точно, что не легче. А время шло, оно менялось. Оно поглощало и умело обманывало. Кошмар все увереннее становился реальностью, пока мало материализованный, но определенно осязаемый, такой, который каждый день и каждую ночь будет требовать своего все сильнее, все настойчивее. Катя не видела брата. Елисеев не пытался этого исправить. Лишь украдкой пытаясь надежнее спрятаться, наблюдая за тем, что уже видел, просто основательно забыл. Не мог вспомнить и сейчас. Тем более странные светотени крутили картинку, делали это настолько настойчиво, что временами оставался лишь фон, а спустя секунду все возвращалось к исходной точке, и вновь пред Елисеевым была Катя, Она смущенно улыбалась, выслушивая того, кто был рядом с ней. Только вот этого человека Елисеев разглядеть не мог. Последний как будто специально отделялся незримой перегородкой, где сгущался окончательный мрак, где лишь быстрая смена палитры, все более темная, все более злая, дополняемая совершенно неописуемым звуковым рядом, состоящим из бульканья, скрипучего шепота, всего недоступного Елисееву, несмотря на то, что он и сам находился не на своем месте, а в смежной, близкой к ним реальности. Сильным было воздействие страха. В любой момент сдвинутся рамки времени, и тогда Катя сможет ощутить его присутствие. Ничего более ужасного он не испытывал никогда. От этого естественным выглядело желание как можно скорее почувствовать очередной переворот реальности. Лучше сухость во рту, лучше сильное сердцебиение с липкой противной испариной на спине, чем приближение того, от чего он, как казалось, сумел избавиться, но оказалось, что не до конца. Катя начала говорить, делала это медленно, затем помахала рукой тому, кто продолжал оставаться в полной недосягаемости, а после увидела то, о чем, задыхаясь, молил ее родной брат. Катя повернулась боком, сделала шаг в сторону. Картинка начала меняться, тусклым и отдаленным. В одно мгновение предстал фон, и Елисеев выдохнул уверенно. Очередная встреча не принесла ничего нового. Потерявшая звуковое сопровождение, рамка исчезла. Коридор утратил намеки на таинственность. Теперь Елисеев находился в самом обычном коридоре самого обычного дома. Мгновенно стало легче. Поверхностная мысль вылезла вперед. Сейчас все обычно. Просто сновидение. В нем нет никакого мертвеца. В нем нет места умершей сестре. Это набор фрагментов, которых много, которые проекция на то, что было прошедшим днем, вчерашним днем, неделей, загнанными мыслями, воспоминаниями. Елисеев проснулся. Два кошмара в одну короткую ночь. Навязчивая реальность им в дополнение. Все тот же хлюпик Сергеев, мычащий, трясущийся и произносящий странные реплики, настолько несуразные и необъяснимые. «Вы же были там, господин следователь, вы же видели, что я не убивал Диану. Ее убило это существо, ее убил этот проклятый мертвец, которого многие не видят, но мы с вами способны его опознать, способны признать его реальное существование». Нет, Сергеев говорил лишь первые строчки, в которых мольба и истерика, остальное додумал он Елисеев, произнес этот бред, приняв на себя роль запуганного и обреченного Сергеева. Только зачем? Почему не выходит из головы облик этого жалкого человека? Если бы не было видений, то всего лишь необычное поведение или реальное умопомешательство подозреваемого. Но вот, если бы он один, разве не то же самое твердил некий Никитин? И какие странные ощущения не покидали целых два дня после того, как Панченко в своей привычной ржачной манере рассказывал о том, что Никитин утверждал, у него есть свидетель, что этого свидетеля он видел 10 минут назад в этом самом коридоре, в 2 метрах от этого же кабинета, что этот человек следователь, что он работает здесь».